Ласточки, цветочки, птички, тополя. Над моей крышкой черная земля. Над моей вербой звезд круговорот. Надо мною гнели. Ласточки, цветочки, птички, тополя. Над моей крышкой черная земля. Над моей вербой звезд круговорот. Надо мною гнели. Яростный восход. Некому смеяться, некому рыдать, некому скрываться, нечего скрывать. Некому нажраться, некому курить, некому сражаться, некого любить. Над моей крышкой черная земля, над моей воронкой вербы тополя. Едет по вселенной маленький вагон, тамбур заколочен, стены без окон. Раскрыться, зайчику скакать. Кто теперь решится сказку рассказать? Кто теперь засунет душу в обмолот? Кто теперь полюбит, кто тебе споет? Над моей крышкой черная земля, крупные ограды и первые тополя. Странная картинка, странное кино. Похлая слезинка падает в говно. Кто тебя споет над моей вербой звезд круговорот?